Вы делаете из меня что-то вроде национального памятника. Я цитирую, мадам, я цитирую вас. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Потом переделаем. Поправим потом стиль. Пожалуй, теперь самое время немного попутешествовать. Верно, Пету? Итак, где мы? Мы пока еще дома. И главное, что обеденное время. А я не голодна. А я хочу есть. Сначала еще раз пройдем роль матери. Ну, после обеда. На голодный желудок у вас получится лучше, Пету. Всегда на голодный желудок играется лучше. Это закон сцены. И не хнычьте. Вы были так удивительно достоверны в этой роли. Так похожи. Благодарю вас, мадам. Мадемуазель Сара. Так я должен быть сейчас матерью, хорошо? Мадемуазель Сара, вам уже 27 лет. Это серьезный возраст. Мне 11 лет, мама. Как 11? Вам никогда не было 11. В ваших записях... Было, мамочка, было. Это у тебя возраст никогда не менялся. Тебе всегда было только 27. И сейчас, дорогая, тебе всего только 27. Да, я стала матерью в очень раннем возрасте. Мы с тобой стоим, мамочка, у серой стены, да? Ты привезла меня в монастырь Гран-Шамп. Тебе очень важно обучить меня ведению домашнего хозяйства. А в самом деле ты хочешь от меня избавиться. Тебя раздражают мои плохие манеры. Я люблю щипаться, щипаться, щипать, щипать, щипать. Особенно твоих джентльменов. Причем я места нахожу такие безошибочные, самые чувствительные. А ты сердишься, ты очень любишь сердиться. Ты всегда сердишься и всегда на меня. Не на Жанну. Теперь ты будешь свободна, хорошо. Ты оставляешь меня в монастыре и уезжаешь в огромной черной карете. Куда-то вдоль серой стены, вдоль бесконечных серых деревьев, которые исчезают на сером горизонте. А я плачу, я боюсь. Вы хотите меня успокоить? Ну, хотите меня успокоить, Пету? Я уже уехала в огромной черной карете. Вы уже не моя мать. Ну, а кто я, деточка? Вы мать, но не та. Вы святая мать. Ну, вот этого мне еще не хватало. Святая мать Софья, настоятельница монастыря. Я хочу представить себе разговор со святой матерью Софьей. Я хочу его услышать. Ну? Но я еще никогда не был монахиней. Не монахиней, а настоятельницей монастыря. Вы большая, очень большая женщина в сером. С глухим голосом. Когда вы говорите, то создается впечатление, что с кирпичную стену разбивается пустой глиняный горшок. Каждое слово как выстрел. Ну, это у меня не получится, мадам. Мне не получится это самое бум-бум. Очень даже получится. Ну, давайте, накиньте шаль. А я не могу быть мужчиной? В женском монастыре? Ну, сторож или почтальон. Ну, давайте. У вас очень святой вид. Сама нравственность. Ну, просто нет слов. А мама? Мама уже уехала, как вы удачно заметили выше. Теперь вы разговариваете со мной, как мать Софья. Вы хотите меня успокоить. Как? Пытаетесь привлечь мое внимание. Я всхлипываю. Вся моя жизнь ушла с черной каретой. Ну, говорите со мной. Ну, подойдите ко мне. Ну, начали, ну. Мадемуазель, мадемуазель, мадемуазель. Чего? Чего вам угодно? Мадам, в 11 лет уже не сюсюкает. Чего вам угодно? Ну, хорошо, переиграла. Давайте сначала. Мадемуазель, мадемуазель. Да отстаньте вы от меня. А да, мадемуазель Бернар, вам ведь уже 11 лет. Слушайте, что у вас за привычка все сцены начинать с возраста? Мадемуазель Бернар, вам столько-то лет. Так не начинают разговор. Что должна сказать мне мать Софья в таком месте и при таких обстоятельствах? Ну что, говорите. Вы знаете, среди моих знакомых не было ни одной монахини. Ну, представьте себе. Ну, представьте, мадам. Вы можете. Не мадам. Хнычьте. Не хнычьте, соберитесь. Вот я плачу в углу. Ну, подойдите. Ну, говорите. Говорите мне что-нибудь. Мадемуазель, мадемуазель Сара. Чего? Ой, простите. Отстаньте. Вы плачете в углу, мадемуазель. Я вижу. То есть я слышу, я вижу, я вижу. Я... Ой, вы знаете, я сойду с вами с ума. Ну, хорошо. Бросим. Ну, хватит с меня, мадам. Хорошо. Я устал от вас. Хорошо. Хорошо, бросим все. Все, что сделали к чертям собачьим, все бросим. Газетные вырезки, программы, всю коллекцию моей жизни плюнем на мемуары. А я буду гнить здесь, как старая ящерица, буду ждать смерти. До нее осталось совсем немного. Пусть люди говорят о Саре Бернард все, что хотят. Пусть, я согласна. Делают из нее распутную мегеру, чудовище без роду, без племени. Пусть, хорошо, давайте. Петух хватает ее за руки, закрывает ими свои уши. Остановитесь, мадам, остановитесь. Я должна бросить свою мечту, свою самую большую мечту, рассказать людям в эти последние дни моей жизни правду, правду о себе, растоптать идиотские писания моих подлых биографов. А вы... Остановитесь, я прошу вас, остановитесь. Петух стыдливо смотрит на нее через дверь, от него остались одни лохмотья. Без вашей помощи, Пету, мне это не сделать. Не могу. Одна не могу. Только вместе. Только вместе. Этот веер. Этот веер, Пету. Подарок императора Цейлона во время Всемирной выставки в 1878 году. Ему больше 200 лет было. 33 священника-буддиста 3 года восстанавливали рисунок на шелке, резьбу по дереву, полировку. Восстанавливали и молились, молились, восстанавливали. А вы? Ах, Пету, Пету. У меня была очень тяжелая неделя. Мои почки... Цейлонские священники не могут отвечать за ваши почки, Пету. И, кстати, я тоже. Простите, я не хотел. Не сердитесь, пожалуйста. Хорошо, я готов на все. Я мать, я святая Софья, а вы... Нет. Нет, мой бедный Пету, нет. Я устал. Может быть, поставить пластинку? Нет, нет, не надо. Я хотела бы получить зонтик. Что? Солнце. Солнце, как оно жжет. Ах, это светило. Когда ты угаснешь, а? Люди, львы, орлы и куропатки, бродячие медведи. Ах, все в мире, все в мире, все в мире, свершив печальный круг, угасло. Да, солнце. И ты знаешь, и хочешь отыграться на нас. Жжешь нас, старая шлюха. Да, шлюха, ты бессмертна, солнце. Но тебе ничего не поможет. Ничего. Может быть, принести что-нибудь? Что? Ох. Простите, Пету, пожалуйста. Пожалуйста, простите, идите. Идите, я закрою глаза. Болит голова, как просто закрыть глаза. Я иду, мадам.